Глава 24. Наверное, Андрея предупредили, что я здесь. Когда выбралась из машины, он уже встречал меня на крыльце. Одетый в рубашку и джинсы, словно куда-то собирался. Он спустился по ступенькам навстречу и улыбнулся. «Уходишь?» – нейтрально спросила я. Андрей беспечно пожал плечами, словно сам не определился. «Пойдем в дом, если хочешь», предложил он. Я помедлила, но все-таки поднялась за ним. Окунулась в приятную прохладу фойе. Несмотря на шторы, все равно жарковато. Я вообще плохо переношу жару. Не проверяя, иду ли я следом, Андрей поднялся по лестнице. А я, наоборот, замешкалась. Знаю, что он ведет меня в кабинет. А мне туда не хочется. Хотя следы расправы Эмиля наверняка уже убрали. «Кармен, ты идешь?» Андрей уже стоял на вершине лестницы, и я решительно начала подниматься. Нечего бояться. Я знаю этот дом до самого подвала. И, скорее всего, мы с Андреем самое страшное, что тут водится. Я оказалась права. Кровь убрали. И даже заменили простреленное стекло. Ничего не напоминало об убийстве. Андрей подчистил все улики. Вместо верхнего света он включил светильники над столом. Кабинет окутал приятный полумрак, больше уместный на свидание. Впрочем, не похоже, что Андрей на него настроен. Он прислонился к столу, скрестив ноги, сунул руки в карманы и улыбался так, словно в его жизни не происходит ничего страшного. Очень легкомысленная улыбка. «Расскажи про звонок». Я решила сбить с него налет безопасности. «Да нечего рассказывать». Андрей снова пожал плечами. «Мужик позвонил, рассказал, где искать труп, и все». «А зачем ему это? Как ты думаешь?» Меня пронзила внезапная догадка, но я сохранила бесстрастное лицо. Сначала хочу послушать его версии. «Может, со стороны хотел понаблюдать, как вы туда слетаетесь? Как саранча». Он угадал с первого раза. Улыбка так и держалась. И я подумала, что он знает больше, чем говорит. Или нет. Андрей и раньше вел себя в высшей степени безрассудно. В очень серьезных ситуациях. Сила придавала ему самоуверенность. А это плохо заканчивается. «Ты понимаешь, что можешь стать следующей жертвой?» Раздраженно спросила я. «Да ничего со мной не случится. Кармен, спасибо, но я сам о себе позабочусь». «Андрей, ты не видел, что он с ними делает?» «Я разберусь», — возразил он. «Не думаю, что придут ко мне, но лучше быть готовым». Я поняла, что никуда он не собирался, а одет на случай, если нас все-таки побеспокоят. «Андрей, хватит вилять», — попросила я. «Расскажи о Касьянове. Убивают вампиров из его окружения. Другой связи я не нашла. Ты знаешь, что это значит?» Он вопросительно поднял брови, улыбаясь, словно речь шла о чем-то невинном. «Что дело в нем? Он не случайная жертва». «Кармен, я же объяснял. Мы не общались. Откуда мне знать, кому он перешел дорожку?» «Я скажу Эмилю про ячейку», — пригрозила я. Андрей добродушно прищурился, хотя сердце ушло в пятки. Я обещала скрыть его тайну, а шантаж — это не по-дружески. «Ничего ты не скажешь», — он перестал улыбаться. «Забудь ты эти плесневелые тайны. Касьянов ни при чем. А продолжишь давить, я попрошу тебя оставить это дело. Давай поговорим вот о чем. О том, что здесь случилось». «А что здесь случилось?» — переспросила я, не сообразив сразу. Андрей смущенно отвел глаза. Когда он решился взглянуть снова, у меня упало сердце. Он смотрел прямо и серьезно. «Зачем нам об этом говорить?» «Кармен, ты меня обвиняешь?» «При чем здесь ты?» — враждебно спросила я. «Он, черт возьми, лез не в свое дело. Прямо мне в душу, где и без него плохо. Какого хрена он об этом спрашивает? Это ведь я уступил ему место. Он снова смотрел мимо. Его смущал разговор. Как, впрочем, смутил бы любого на его месте. Получается, все из-за меня, так? Его заинтересовали бумаги и мелочи на столе. Андрей рассеянно переложил ручку. Вещь Эмиля, та самая, с золотым пером. Всеволод, у него комплекс, что ли, был, что ему уступили? Что он не сам? Держал всех страхом и насилием. По-другому не умел. Он такой был... малахольный. Власть любил, даже больше твоего придурка. Мне хотелось крикнуть: «Не смей так об Эмиле! Не смей их сравнивать!» Но я молчала. Зачем начинать бессмысленную перепалку? Мы вообще не должны об этом говорить. Похоже, что он не моих обвинений боится, а себя считает виноватым. А ведь так и есть. Ему надоело, он устал. И свалил, оставив город невменяемому садисту. «Знаешь, я, пожалуй, пойду», — сказала я. Голос был пустым, и хорошо. «Кармен!» Андрей отлип от стола, когда я пошла к двери. Догнал и крепко сжал плечо. «Ты поэтому меня отталкиваешь? Потому что винишь?» Прикосновения я не перенесла. Оно выбило меня из последнего пристанища, эмоционального отупения. «Хватит!» — проорала я, отталкивая руку в сторону. «Отвяжись от меня!» Он обхватил меня за плечи, пытаясь удержать. Андрей был горячим, несмотря на прохладный воздух. Это то ли объятие, то ли захват. Совсем меня взбесили. Я вырывалась, раздавая хаотичные удары, пока он меня не отпустил. Отшатнулась, впечатавшись в стену. Рубашка съехала с плеч, открывая шрамы. И я натянула ее обратно. Нудно заныла левая лопатка. Ею я ударилась сильнее. Короткая борьба что-то сделала с моим дыханием. Я запыхалась, как загнанный зверь. «Я только что подралась с Андреем, твою мать! С Андреем!» Но растерялась только я. В его глазах был полный штиль. «Прости». Ладони вернулись на плечи, но больше я не сопротивлялась. «Мне жаль, что меня с тобой не было. Я бы тебе помог». «Да что толку?» — крикнула я. «Тебя там не было! Ты уже ничем не поможешь!» «Не вини меня!» — попросил он. «Я себя и сам сожру! Сядь!» Он подвел меня к стулу, и я безропотно села, рассматривая паркет под ногами. «Побудь со мной. Я тебе такси потом вызову. Может, коктейль?» Пока я делала вид, что меня здесь нет, он кому-то позвонил. Коктейль принесли быстро. Я приблизила бокал к носу, вдохнула острый травяной запах. На дне бокала плясал блик от люстры. Так красиво, по-праздничному. К сияющему бокалу должны прилагаться веселье и праздник. Нужно успокоиться. Я сделала глоток под пристальным взглядом Андрея. Все, что интересовало меня — противоположная стена и обои, которые в полумраке выглядели шикарнее, чем при свете дня. Андрей не выдержал первым. «Поговори со мной. Почему ты молчишь?» «Мне нечего тебе сказать, Андрей. Ты не понимаешь. Вот поэтому я никому не рассказываю, чтобы никто не напоминал». «Ни в чем я тебя не виню», — отрезала я. «Мы можем перестать об этом говорить?» «Конечно». Неожиданно открылась дверь. Я не донесла бокал до рта. Нос щекотал запах. Теперь он будет ассоциироваться с опасностью. В проеме стоял незнакомый человек. Или вампир. Но не в форме охраны. Хотя я думала, что это кто-то из них. Высокий, гибкий на вид. Молодое тело было еще тонким и изящным. Так выглядят парни лет в 20. Футболка с коротким рукавом открывала руки, покрытые бугристыми шрамами от ожогов. Свет из коридора падал сбоку, акцентируя их неровную поверхность. Лицо приятное и юное было безмятежным. Я оглядела его с головы до ног. Обычный парнишка, темноволосый, симпатичный. Он напоминал студента-второкурсника. Незнакомец оглядел нас и вытащил из-за пояса пистолет. «Ты еще кто такой?» Андрей выпрямился, рассматривая парня как насекомое. Очень не вовремя. Очень. Я сидела боком и кобуру прижала к краю столешницы. У него пистолет уже в руке, а я прямо на траектории выстрела. Стараясь двигаться как можно медленнее, я поставила бокал на стол. Не знаю, на что я рассчитывала. Незаметно достать оружие не получится. Андрей за столом. Прикрыть не сможет. Кажется, он подумал о том же самом. И, обогнув стол, пошел к нему. Его не пугал пистолет незнакомца. «Только не говори, что убийца ты», — усмехнулся он. Когда Андрей оказался между нами, я встала и медленно отступила. Рука легла на рукоятку пистолета. Но пока я медлила, не рискуя привлекать внимание. Парень выглядел очень по-человечески. Но это вампир. Он даже не взглянул на меня. Хотя из нас с Андреем только у меня было оружие. Незнакомец презрительно наблюдал, как Андрей приближается. Я тоже не верила, что это убийца. Слишком молод и слаб на вид. Вкрадчивые шаги постепенно сошли на нет. Андрей остановился в метре. Так тормозят хищники. Неуверенные, стоит ли атаковать. С недоумением, но без страха. Андрей сам не понимал, кто перед ним. «Твою мать!» Дрожащим голосом пробормотал он, и в ту же секунду его схватили за горло. Парень в несколько шагов пересек комнату, таща Андрея как куклу, и швырнул спиной на стол. «Получается, ты мою невесту убил!» Процедил он, безжалостно вдавив ствол ему в скулу. «Сожрал ее, сволочь! Угадаешь, что сейчас будет?»